5 октября. Я позавтракал в темноте и сделал обход дома. Все было в должном порядке. Хозяин спал, поэтому я выбрался наружу и обшарил окрестности. До начала дня еще оставалось время. Я пошел через холм к дому сумасшедшей Джилл. Там было темно и тихо. Тогда я свернул к ветхому жилищу Растова. Тут я уловил запах и поискал его источник. Наверху садовой ограды неподвижно лежала маленькая фигурка. «Серая метелка!» — позвал я. «Спишь?» «Сплю, но все слышу», — донеслось в ответ. «Кошачья дрема бывает полезна. Чем занимаешься, Нюх?» «Проверяю одну свою идею. Она не касается ни тебя, ни твоей госпожи. Непосредственно не касается. Я иду к дому Растова». Она исчезла со стены и через секунду оказалась возле меня. Я уловил желтый отсвет ее глаз. «Я пойду с тобой, если это не секретная работа. Пошли». Через некоторое время я спросил. «Все тихо?» «У нас дома, да», — ответила она. «Но я слышала, что в городе совершено убийство. Ваша работа?» «Нет, мы были в городе, но по другим делам. Где ты об этом слышала?» «Здесь был ночной ветер. Мы немного поболтали. Он прилетел из-за реки, из города. Человека разорвали на куски. Похоже, что это сделал какой-то необыкновенно свирепый пес. Я подумала о тебе». «Не я, не я». «Будут еще такие случаи, конечно, так как другие тоже ищут ингредиенты. Это насторожит людей. Улицы будут лучше охранять с сегодняшнего дня и до большого события». «Наверное, так. Жаль». Мы подошли к дому Растова. Окна слабо светились. «Он поздно работает. Или очень рано». Мысленно я проследил путь обратно к своему дому. Потом повернулся и направился через поля к старой ферме, где проживали Морис и Макап. Серая метелка шла рядом. Луна медленно вставала над горизонтом. Облака быстро скользили по небу. Глаза серой метелки вспыхивали. Когда мы добрались до места, я остановился в высокой траве. В доме горел свет. «Тоже работают», — сказала она. «Кто?» — раздался с крыши амбара голос ночного ветра. «Ответим?» «Почему бы и нет», — сказал я. Она назвала свое имя, я свое. Ночной ветер покинул насест, покружился над нами и опустился в траву. «Вы друг друга знаете», — заметил он. «Что вам здесь нужно?» «Я хотел спросить тебя об этом убийстве в городе», — сказал я. «Ты видел?» «Только после того, как оно произошло и было обнаружено». «Так ты не видел, кто из нас это сделал?» «Нет, если это действительно был один из нас». «А сколько нас ты знаешь?» «Не уверен, можно ли разглашать такие сведения. Возможно, это запрещено». «Тогда давай меняться. Мы перечислим тех, кого знаем мы, а ты назовешь известных тебе». Он повернул голову назад, в противоположную от нас сторону, подумал, затем сказал. «Наверное, это справедливо. Мы сэкономим время. Начнем. Вы знаете моих хозяев, я ваших. 4 человека». «Растов с шипучкой», — подсказала серая метелка. 5. «Я о них знаю», — ответил Филин. «Старик, который живет дальше от меня по дороге, по-видимому, друид», — сказал я. «Он срезал амелу по старинному обычаю, и у него есть друг, белка по имени Плут». «Вот как?» — удивился ночной ветер. «Я не знал». «Человека зовут Оуэн», — заявила серая метелка. «Я за ними наблюдаю, и это 6». Ночной ветер сказал. «Уже 3 ночи бродит по кладбищам маленький горбатый человечек. Я видел его при полной луне во время патрульного полета. и решил последить за ним. Он отнес свою добычу в большой фермерский дом к югу отсюда. На крыше полно громоотводов, и там постоянно бушует гроза. И отдал высокому человеку, которого называл «добрый доктор». Возможно, это седьмой. Или даже седьмой и восьмой. Ты нам покажешь это место? Охотно. Следуя за ночным ветром, мы пришли к фермерскому дому. В подвале горел свет, но окна были закрыты шторами. В смеси запахов, окружавших жилище доброго доктора, один был самым отчетливым – запах смерти. «Спасибо», – сказал я ночному ветру. «У тебя есть кто-нибудь еще?» «Нет. А у вас?» «Нет». «Тогда я бы сказал, мы квиты». Он взлетел и скрылся в темноте. Пригнув голову к земле, я обнюхивал пространство под окном и одновременно в уме пытался соединить линиями дома Морриса и Макаба, сумасшедший Джилл, мой собственный, Оуэна, других. Получалась довольно сложная схема, которую трудно было удержать в памяти. Но я чувствовал, что на этом пути могут быть открытия. Вдруг за окном что-то ярко вспыхнуло, и раздался такой треск, что я подскочил. Через секунду в воздухе различился озон, а из дома донесся хохот. «Да, за этим местом стоит понаблюдать», — заметила серая метелка, неожиданно очутившаяся высоко на ветке. «Уходим?» «Да». Мы поспешили назад, и я оставил ее у дома Джилл, опуская прилагательное перед именем ее хозяйки из вежливости. Продолжать кошачью дрему на стене. Дома я обнаружил еще один отпечаток лапы.